Глава 61. Вечеринка у старшего префекта действительно оказалась полезной. Там были все 19 префектов Хогвартса, включая 6 с каждого из 3 курсов и старшую префекта Кассию Тандис Рейвенкла. Новичкам показали ванную старост в башне префектов и раздали подготовленные 7-курсниками расписание патрулирования. Теодору досталась участь патрулировать подземелья по вторникам, средам и пятницам. Первый день в неделе он должен был делать это в одиночку, по средам, в компании Аббатса Хаффлпаффа, а по пятницам, с Гальпштейном. Ответов на то, почему именно так, никто дать не мог, но Тиа и не спрашивал. Гораздо интереснее было то, что в расписании вторника уже стояло занятие по Затисамбридж. Это казалось важным, так как Амбридж была таинственной и неизвестной величиной. При этом Дамблдор ждал его первый раз вечером понедельника. Впрочем, вернувшись в гостиную, Теодор занялся другой проблемой. «Простите, мистер Нот», с сильным акцентом обратился к нему высокий первокурсник индус, с такой опаской глядевший на него, или все-таки на декана, «могу я вас задать вопрос?» «Да, конечно». Тиа присел рядом напротив мальчика. Он заволновался еще сильнее и вспотел. Взмахнув палочкой, Тиа развеял неприятный запах. Первокурсник покраснел. «Говори, все в порядке». «Простите, сэр, но моя семья только прибыть в Британию этот май. Отец Кштари, мать Вайши, нет места в Бангладеш. Мать Мак, тетя говорил со змеями, я тоже говорить со змеями, но я читал книгу в библиотеке, только злые маги могли говорить со змеями. Как мне быть?» Теодор лихорадочно попытался вспомнить все о том, что он знал о разговорах со змеями. «Если ты говоришь на змеином языке, то вряд ли в этом есть что-то страшное», медленно и спокойно произнес Теодор. «Это не такая распространенная способность в Британии, безусловно, но она совершенно не значит, что ты плохой человек. В Хогвартсе даже есть маг, который говорит на парсилтанге, и это Гарри Поттер. Но Поттер дурак и идиот. Газеты пишут об этом. Безусловно, сейчас его мнение и слова подвергаются критике, потому что он говорит не то, что хотят слышать многие. Но он всего лишь студент Хогвартса, прошу заметить, такой же, как и ты. Просто не нужно злоупотреблять этим языком, и никто и не узнает, что ты говоришь со змеями. Пусть это будет твоя тайна, и только друзья будут знать о такой особенности». Мальчик задумался и кивнул. «А скажите, мистер Нот, в Британии принято праздник на день рождения, мне завтра 12, но я совсем не знаю традиций. В Бангладеше, Индии и Пакистан мы, маги, празднуем широко, всеми семьями, танцуем и поем. А тут, я никогда не праздновал свой день рождения публично, не думаю, что это правильно, праздновать в день, когда идут занятия. Ты можешь сказать это своим товарищам, но устраивать вечеринку не стоит. Спасибо, мистер Теодор». Он убежал, а Нот задумался, сколько еще в мире способностей, которые могут влиять на восприятие человека обществом. А потом вспомнил про оборотней и вампиров, и чуть не дернулся. Ванная старост, на которую в первое же воскресенье у тебя оказалась квота, была практически бассейном. На чемпионате в прошлом году он наблюдал, как один пожилой иностранный маг нежился в похожем водоеме, втиснутом рядом со входом в его шатер, и в жару ему тоже хотелось так. Собственно, в Хогвартсе уже жары не было, дожди лили и в Шотландии, но искупаться Тиа не преминул, и даже подумывал, что очень романтично было бы, как в горячих снах, пригласить туда Джинни на своем 7 курсе, чтобы уединиться. Многие так делали, он догадывался, а теперь и знал. Даже Блейз, когда Тиа рассказал ему про ванну, хмыкнул и подмигнул, намекнув, что он уже был там, и Тиа совершенно не хотел думать, с кем именно из нынешних или ушедших префектов. Все было хорошо, пока, хихикнув, из воды не вынырнула Миртл. Отпустив пару абсолютно пошлых комплиментов, призрак расплескала воду и совершенно разрушила настроение Нотта. В сердцах он выбрался и отправился, куда глаза глядят, по замку, неожиданно наткнувшись на 4-м этаже на Грейнджера и Макмиллана, префекта с Хаффлпаффа. «О, Нот!» — воскликнул Эрнест, приветствуя его так, как будто они общались все эти годы. Это было неправдой, но каждый из них знал друг о друге благодаря Артуру. Макмиллан был его приятелем и соседом по парте с 1-го курса. «Послушай, мы тут с Грейнджер никак не можем определить, зачем же Поттеру врать? Он патологический лжец и нарушитель правил», — ответил максимально ядовито Нот. «В Рождество 92-го он и Уизли забрались в нашу гостиную под обороткой, это ли не повод к исключению, правда что ли, обалдеть?» Макмиллан, «Ты идиот, если не слышал эту историю раньше», — оборвал его Теодор, глядя только на Грейнджер. Та сжала губы. «А вы, мисс Грейнджер, лучше бы держались за Эрнеста, а не за Поттера. Он явно лучший кандидат для свиданий». Теодор удалился, пока недоуменный Макмиллан пытался понять, почему Нот так груб с ним. Занятие с Дамблдором состоялось следующим вечером. Днем прошло занятие гриффиндорцев в Самбридж, но и без того вся школа судачила о том, что помощница министра решила отменить изучение защитных чар и сосредоточиться на изучении правил. Сложно было один доклад будто растянуть на целый год, и Теодору было интересно увидеть, как она постаралась бы. Теодор уже даже подумал о том, что Мерлин с ней, теорией магии, впечатленный объемом нагрузки по основным предметам, площадные расчеты для определения мощности артефактных нагрузок по нумерологии. Это вообще как и что. Но потом собрался и все же пришел к обозначенному кабинету в редко посещаемом им конце подземелий. Пахло сыростью и даже мочой, в одном из ответвлений по пути высились пустые клетки, где когда-то явно держали животных, а в самом кабинете никого не было. Посреди помещения стоял постамент с углублением и множеством рунных цепочек, причудливым образом накладывавшихся друг на друга. Стулья, когда они в этом кабинете были, явно должны были стоять полукругом. Дамблдор возник ровно в 5:45 в свечении своего фамильяра, Фаукса. «Добрый вечер, господин директор». «Ах, добрый вечер, Теодор». Дамблдор с любопытством оглянулся. «Да уж, ну и местечко мы с вами нашли для наших встреч. Но, думаю, так будет лучше для нас обоих, не правда ли? Боюсь, моя репутация в глазах министерского надзирателя может упасть, сэр, если она прознает про наши занятия», — усмехнулся юноша. «Говорят, мистер Поттер уже получил наказание». «Да, Долорес рьяно подошла к делу. Надо полагать, у нее получится, так что, боюсь, к весеннему семестру наши встречи прекратятся. Как директор Хогвартса я могу не вести никаких дисциплин, но, раз председательство в Визингомате меня покинуло, то почему бы нам с вами не поговорить о теории магии, верно, Теодор?» «Конечно, сэр, только здесь ни на чем сидеть, и темно, чтобы записывать». «Ах, мой мальчик, мы ведь собрались говорить про магию. Профессор МакГонагалл упоминала как-то, что ты познал суть вещей, примени этот навык на практике. Ну же», — Теодор оглянулся с палочкой в руках. По краям комнаты разве что лежали пыль и грязь, но как ее было трансфигурировать во что-либо? Подождав несколько секунд, Дамблдор взмахнул своей узловатой палочкой сам. В несколько мигов пыль собралась рядом с ним в один комок, и он одобрительно улыбнулся. «Вы хотите, чтобы я трансфигурировал пыль, верно? Уверен, это вам по силам, Теодор». И, действительно, со второго раза у него получилось трансфигурировать стул. На него он и сел, приготовившись слушать. «Правильная мысль. Нет записей, нет занятий». Дамблдор огладил бороду и, наконец, заговорил. «В год, когда я поступал в школу, здесь, в этом классе, профессор Блэк, тогдашний директор, проводил занятия ментальных чар. Увы, лишь только я закончил Хогвартс, как преподавать их стало некому. Магия стремительно меняется, и то, что когда-то было легко и просто, со временем становится колдовать все сложнее и сложнее. И наоборот, последние годы маги все проще могут применять некоторые сложные чары. Патронус, которым владеете вы и Гарри Поттер, или же кулинарные чары. Удивительно, правда? Удивительно, сэр. Дело в том, Теодор, что в действительности магия – это проклятие». Сделав секундную паузу и насладившись его реакцией, улыбаясь своими глазами за очками-половинками, Дамблдор продолжил. «В мире живет 6¼ миллиардов маглов, а миллиард – это 1 и 9 нулей, и всего лишь 10 миллионов магов, включая тех, кто относится к магическим существам, великанов, бигфутов, йети, абортней, вейл, гоблинов, эльфов. Значительная разница, не правда ли? Неужели маглов так много? Увы, мой мальчик, статут родился не на пустом месте. Маглов было больше всегда, но чем дальше развивалось их общество, тем сильнее маги теряли в нем свой вес. Первые маги, родившиеся в семьях древних людей, уже несли в себе проклятие. Они гибли, не доживая до юности, убивали своей магией сами себя и своих близких, становились жертвами нападения и объектом нападок. Но человечество развивалось, маги учились. Разные народы подошли к этому по-разному. Племена Африки стремились использовать магический транс и толковать будущее, славяне изобрели ритуалы, хетты и шумеры – заклинания. Аборигены заокеании развивали анимагию, а в Китае по-прежнему самая сильная в мире школа зельеварения. Теодор внимал Дамблдору, продолжавшему рассказ, заложившему руки за спину и мерно расхаживавшему вокруг постамента с нишей. Но как бы наши предки не стремились обуздать ее, магия оставалась проклятием. Да, нашим бременем и пороком, который вознес нас и навеки отделил от маглов, от основной части человечества, разъединил, и как бы некоторым из нас не хотелось отделиться насовсем, эта стагнация приведет лишь к гибели магов, но и появлению новых. Магия разве не уходит из мира? О, нет, магия имеет сложную природу, неясную никому из ныне живущих. Может, маглы смогли бы определить и помочь разобраться, но мы не готовы обратиться к ним, а они не готовы принять нас. Что бы мы ни делали, маги остаются в меньшинстве и останутся навсегда. Шансы родиться магом действительно растут в семье колдующих волшебников, но лишь потому, что их магия, магия их колдовства, может повлиять на зарождение новой жизни. То есть теория чистой крови правдива? Дамблдор хмуро взглянул на него. Теория гласит не о чистоте крови, а о наличии магического фона. В разных местах планеты он разный, и там, где магов и магических существ больше, там, где они колдуют, шанс родиться волшебником выше, чем там, где магии нет. Поэтому первые маги появились там, где жили до них магические народы, исчезнувшие в пучинах океанов, ушедшие в подземные дали или покинувшие наш мир вовсе. Атланты, гномы, фири, этот список можно было бы продолжать, но мы собрались здесь для теории магии, а не для истории ее, верно? Не дождавшись ответа, он продолжил. Магия – наше проклятие, как я уже сказал. Да, и маги вынуждены учиться, чтобы это проклятие обуздать. Хогвартс существует для того, чтобы учить детей тому, как справиться с этой бушующей, страстной, клекочущей силой внутри. Величие магов прошлого было в том, что они не умели многого, и вся их сила уходила в малое, в то, что они умели хорошо. Волдеморт пошел их путем, он не стремится быть мастером во всей магии, а избрал узкие зоны, и ужасающе далеко прошел в них. Темный лорд изобрел способ усилиться за счет других. Это проклятие сделало его таким, каким он стал. Теперь он не человек, о, нет, больше нет. Но он все еще колдун, ужасающий своей властью даже преданных рабов. Вы говорите проклятие, вдруг пришел на ум Теодору вопрос. Чары, заклинания, проклятия, ритуалы, обряды – это ведь разные способы применения магии. Отличный вопрос. Хорошо помню вашу матушку, она училась на Рейвенкла. Думаю, она бы гордилась вами, мистер Нотт. Что же, это вопрос по теме, куда больше, чем мои рассуждения про Волдеморта. Прошу меня простить, но проблема возвращения тома оказалась сложнее, чем я думал весной. Вы были правы тогда, Теодор, и в планы противника стоило вмешаться. Что же до проклятий, профессор Флитвик наверняка давал вам понимание. Чары, вид палочковой магии, накладываемый на объекты на определенный период, заклинания, вид магии, предполагающий наделение объекта иными свойствами, а проклятия, вид заклинаний, направленный на нанесение ущерба магическим созданиям, людям, животным, все мы в какой-то мере носим магию, но лишь маги ей страдают. Дамблдор продолжал свой рассказ. Он обзорно рассказал про то, какие виды магии существуют, и как именно она, эта магия, стала такой, какая она есть сейчас. Прошло еще несколько минут, и он прервался. Что же, если я буду рассказывать вам и дальше, мистер Нотт, то мы опоздаем на ужин. Пожалуй, если у вас есть вопросы, Теодор помотал головой, и вскоре Дамблдор покинул помещение так же, как и посетил его, и лишь тогда Нотт вспомнил, что хотел задать директору один важный вопрос. Чем было то самое всеобщее благо, о котором он несколько раз говорил как политик? Амбридж обставила помещение, тот же кабинет, в котором когда-то были занятия с Локхартом, в розовых тонах. Стены были увешаны дружелюбными плакатами «Министерство защитит» с красивым, улыбающимся министром Фаджем и верховным чародеем Фаули. Один из плакатов, впрочем, отличался и имел надпись «Береги ребенка от страшных сказок». На нем темной тенью на полу детской спальни был изображен силуэт мага с бородой, явно отсылавший к директору. «Дорогие мои, проходите скорее». Девятеро слизеринцев, Нотт, Забини, Паркинсон, Гойл, Крэп, Малфой, Дэвис, Гринграсс и Булстроуд расселись по 10 партам. Крэп остался один, его мучила одышка после лестницы, а остальные заняли первые ряды. Наученные слухами, пятикурсники нестройным хором поприветствовали профессора, вызвав у нее умильную улыбку и комментарий, что лишь слизеринцам знакомы приличия. Амбридж жеманно улыбалась. За ее спиной на зеленой доске мелом была написана тема занятия. Принципы безопасной самообороны согласно требованиям закона. Уверенности это не вселяло. Было понятно, почему два десятка студентов за эти пару дней уже спросили тебя, когда твой клуб снова начнет занятия. Итак, кхе-кхе, я очень рада приветствовать всех вас на нашем занятии, дорогие мои. Полагаю, каждый из вас отмечал, что в Хогвартсе существует проблема с материалом, который каждый год дают вам на этой дисциплине. Директора давно пора снять, улыбнулась в тон профессору Паркинсон. Мисс Паркинсон, верно, улыбнулась ей Амбридж. Один балл со Слизерина. Я попрошу вас всех запомнить, что говорить можно только тогда, когда я задаю вопрос, и только тогда, когда я дам вам слово. Паркинсон покраснела. Гринграсс, сидевшая перед Тиа и Близа вместе с Булстраут, с презрением покосилась на нее. Так вот, кхе-кхе, в этом году на защите от темных искусств мы будем проходить материал, утвержденный лично министром. В частности, наш курс будет посвящен той теме, которая изложена на доске. Я успела лично, кхе-кхе, убедиться в том, что ваш курс не получил достойного образования, а потому можете доставать учебники и открывать на первой главе. Мистер Забини, что вы знаете о принципах самозащиты, изложенных в указах и декретах министерства? Забини поднялся со своего места и бойко начал рассказывать то, что помнил из объяснения будто двухгодичной давности. Вот как, то есть, это на других факультетах не могут дать ответа на этот вопрос, а на Слизерине всем известно. Не так ли, мистер Нотт? Амбридж посмотрела на него в упор, и Тиа сразу от чего-то понял, что она знает про клуб самообороны. Тиа встал и машинально поправил галстук. Дело в том, профессор, мэм, что, не получив достойного набора знаний от ваших предшественников, я и мои сокурсники инициативно объединились, чтобы изучить позицию министерства по данным вопросам. Чудесно, просто чудесно. Жеманно улыбнулась Амбридж. Что же, мистер Нотт, я думаю, что вы можете распустить ваше объединение. Оно вам более не нужно, в Хогвартсе теперь будут изучать этот вопрос на наших с вами занятиях. Садитесь. Юноши сели, и Тиа мысленно утер пот со лба. Намек, вернее, приказ был обозначен явно. Друзья явно не обрадовались бы, услышь они это, но перечить Амбридж Теодор не сомневался. Несмотря на провал с дементорами, она все еще была влиятельна. Остаток занятия они переписывали в свои пособия первую главу учебника без сокращений. Конспект должен быть так полон, как он только может быть, иначе детали, кхе-кхе, могут ускользнуть из ваших голов. После обеда он, прежде чем отправиться в одиночное патрулирование подземелий, сходил в библиотеку, в первую очередь, повиниться перед мадам Пинс за то, что книга осталась у бабушки. Он так и не продвинулся по последней главе, посвященной перспективам с точки зрения автора, а потом и вовсе забыл о том, что брал ее на лето. Мадам Пинс посмотрела на него, поджав губы, и неодобрительно покачала головой. Перед нее лежали записи перевода и книга на каком-то сложном языке, которую она переводила вновь, и, чтобы юноша отстал от нее, она разрешила ему вернуть книгу после рождественских праздников. На местах, которые обычно занимала их компания, Теодор увидел первокурсников, и не стал их дергать, заняв лавку в другой части читального зала, не в таинственном закутке межкнижных полок. Вскоре к нему подсел Невилл. «Тя, как тебе жаба?» Нотт едва не ответил ему радостно, но вовремя спохватился. Он вырвал из блокнота бумажку и написал на ней. «Так надо не удивил, мистер Лангбаттом», произнес он так презрительно, как только мог, подсовывая Невиллу бумажку. «Прошу заметить, что профессор Амбридж едва ли не самый компетентный преподаватель этой дисциплины за все годы. Но, более того, когда в замке есть такой преподаватель», произнес он достаточно громко, чтобы это слышали студенты вокруг, «клуб самообороны абсолютно не нужен. Я подам директору прошение о распуске. Надеюсь, он не выжил из ума настолько, чтобы не удовлетворить его». Невилл сидел с таким видом, будто бы Теодор признался, что это он возродил темного лорда. Нотт перевернул бумажку и ручкой на обороте написал: «Спроси ГР, никому не раск». Лангбаттом посветлел, но тут же сдвинул брови и, едва заметно кивнув, поднялся с обиженным и расстроенным видом. Теодор уже слышал, что Гриффиндор разделился на лагерь тех, кто Поттеру верил и боялся войны, и тех, кто верил в то, что Поттер сумасшедший, а Дамблдор – маразматик, и Невилл входил в первый из них. Текст обращения к Дамблдору был составлен быстро. Директору школы чародейства и волшебства Хогвартс. Я, Теодор Магнус Нотт, председатель клуба самообороны без противника, согласно уставу Хогвартса, прошу распустить клуб в связи с отсутствием причин продолжения существования. Это была лаконичная формулировка, которая, разумеется, не могла быть причиной отмены клуба. В уставе не было написано ничего про такой исход, а устав клуба роспуска также не предполагал. Тем не менее, Теодор тут же, чтобы успеть в подземелье, побежал к МакГонагаллу и неожиданно наткнулся на выходящую от декана Гриффиндор Амбридж. «Мистер Нотт, профессор, мэм», он почтительно склонил голову. Амбридж уже все называли розовой жабой, однако Теодор не испытывал к ней никакого негатива. Она в действительности верила в свои слова, а потому была конструктивной. В конце концов, он и с Локхартом наладил диалог. «У вас какое-то дело к профессору МакГонагаллу? Прошу прощения, но да, я принес ей, как заместителю директора, прошение о прекращении деятельности моего клуба». В конце концов, добавил вдруг он, «мы расходимся с моими сокурсниками в оценке недавних событий в Британии, так что эта мысль напрашивалась». Амбридж кивнула, будто бы своим мыслям, и удалилась. МакГонагалл уже была в бешенстве. Руки пожилой колдуньи слегка подрагивали, сжатые в кулаки. Она сидела за столом, плотно сжав губы, а ее ноздри гневно раздувались при каждом выдохе. «Профессор МакГонагалл, прошу прощения». «Да, мистер Нотт, вот это заявление для директора». Она посмотрела на него оценивающе, пробежавшись взглядом, и вновь поджала губы. «Можете идти, Нотт. Всего доброго». Теодор вышел и отправился в подземелье на свое первое патрулирование. Глава 62. Первая настоящая неделя учебы в Хогвартсе закончилась неожиданным для большинства превращением Амбридж в генерального инспектора школы Хогвартс. Теодор был свидетелем лишь одной инспекции, когда вместе с их группой она присутствовала на половине занятия по нумерологии и молча вышла. Профессор Вектор смерила ее долгим неприязненным взглядом в спину. Затянутый водоворотом дел префекта, патрулями в подземельях, разгонами стаек младшекурсников, ищущих зал с хранилищами древней магии и обжимающихся третье, и четверокурсников, о, Мерлин, и среди них были парочки юношей, включая слизеринцев, бесконечной погони за наверстыванием домашних заданий, работы с книгами в библиотеке Теодор не следил практически за тем, как школа реагировала на происходящее. Единственным его информатором стал Блейз. Вопреки просьбе Нотта, Гермиона рассказала не только Невиллу о том, что он решил публично дистанцироваться от своих недавних товарищей, но об этом узнали и Забини, и Бут. Впрочем, на этом список посвященных кончался, хотя уже был слишком большим. Забини между делом на истории магии нашептывал ему о том, что происходило у других студентов, о том, как росло недовольство Амбридж, и о том, что Гриффиндор задумала какой-то протест. В первые выходные в Хагсмиде, куда выпустили студентов, Амбридж стояла рядом с Филчем, пронзительно оглядывая всех выходящих студентов. Те немногие, что остались в замке в стылую погоду, были потом даже и рады, что никого из них Амбридж не рассматривала, как муху, которую собиралась съесть. На этот день Теодор пригласил на свидание Джинни. Причем послание он ей отправил совой накануне вечером, чтобы оно дошло с утренней почтой, в котором написал: «Джинни, прости, что я веду себя как говнюк, так надо, я все расскажу, прошу, не откажи мне и составь компанию в Хагсмиде». Т.Н. Она подошла к нему, когда он ждал у ворот замка, и от ее улыбки Теодор расцвел, а когда они коснулись пальцами, и вовсе едва не потерял самообладание. «Привет, Джинни», — тихо сказал он, — «прекрасно выглядишь». Девушка вытянулась за лето, и сейчас, когда они были едва ли не в первый раз с конца июня рядом друг с другом, он понимал, что легко мог бы поцеловать ее. Почему-то эта мысль преследовала его. «Привет, Тя», — улыбнулась она, чуть смутившись. «Спасибо, ты тоже ничего, особенно с этим блестящим значком префекта». Они рассмеялись и, слегка касаясь друг друга кончиками пальцев, наплевав на Амбридж и Филча, пошли в Хагсмид. Многие их сокурсники и не только кто нервно, а кто и заговорщически переглядывались, глаза Тя сами улавливали это, но его сердцу было решительно наплевать. Они уединились в прикрытом стенами закутке в таком же розовом, как Амбридж, кафе под Дефут. Такое совпадение решительно не добавило заведению популярности, и едва ли не половина столиков пустовала. «Ну, рассказывай, Нотт», — она грустно посмотрела на него, накрыв ладонь своей. «Прости, что мы не виделись все лето, ну, не считая того раза». ТСС он улыбнулся ей. Девушка наложила чары приватности на их столик, но он все еще не хотел говорить такие вещи вслух. «Я и правда не согласен с Поттером. Он придурок, а Амбридж – человек министра. Вряд ли темный лорд явит себя, а потому сейчас правильнее не ссориться с ней. Войти в доверие, стать важной опорой в замке, а в решающий момент – перевернуть игру. Вот мой план». Он не хотел ей говорить вновь о том, что случилось с отцом. С каждым днем эти воспоминания покидали его все сильнее и сильнее, так, будто бы ничего и не было, а все, что было лишь кошмаром. Слизеринец. В ее глазах, тем не менее, читалось восхищение. «Ты ведь взял наш парный дневник, мы не сможем часто видеться, тем более что ты префект». «Да, вот он, а ты, а я попрошу Гермиону зачаровать его протеевыми чарами, а потом пойду во вторник гулять по подземельям Хогвартса перед отбоем». Теодора взбудоражили ее слова. Чтобы успокоиться, он завел разговор обо всякой ерунде, квиддиче, она планировала попытаться отобраться в команду, результатах летнего кубка, гарпии заняли третье место, том, как Перси мило переживал за нее, она была удивлена, и все равно пришли Камбридж. «Я не знаю», запнулась она, «стоит ли тебе знать, но ребята сегодня собрались в кабане и голове, будут обсуждать, как им тренироваться. Невилл рассказал всем, что ты распустил клуб, и Гарри хочет подать прошение о новом клубе с таким же посылом. Думаю, Амбридж сделает шаг на опережение», покачал он головой. «Ты не будешь участвовать в этом?» Она посмотрела на него, как на дурака, и он поджал губы. «Ну что ж, тогда я буду стараться вас прикрыть. Только не говори никому, особенно балаболам на вроде Криви, или его». Фогарти, вспомнив их недавнюю встречу в пятницу вечером, он скривился. Джинни рассмеялась. «А в следующем году он еще и префектом станет, помяни мое слово». Заговорщически подмигнула она. «Не Колин, конечно». Теа постарался выбросить то воспоминание из головы. Уже следующим утром на месте, где висели выпуски школьной газеты, без Седрика она пришла в упадок, появился новый декрет, изданный генеральным инспектором. Все клубы, собрания, объединения и кружки по интересам вне гостиных объявлялись нарушением школьной дисциплины, а состав спортивных команд требовал утверждения лично Амбридж. Разумеется, это вызвало волнение среди студентов. Разумеется, все были против. Разумеется, никто ничего сделать не смог. Вереница запретов потянулась с того момента, каждые несколько дней оказывалось, что юные маги нашли какую-то лазейку в указах генерального инспектора, и она дополняла свои старые декреты и испускала новые. Филчу пришлось крепить еще один щит, чтобы разместить их все. Удивительно, но запреты Амбридж действовали на студентов всех четырех домов одинаково. Ее не взлюбили одинаково Малфой и Пьюси, Монтегю и Коллинз, Паттилл и Кирквуд, Коронерс и Старк, что уж говорить про других студентов. Различалось отношение, слизеринцы осуждали ее каждый по-своему, хаффлпаффцы спорили в гостиной, гриффиндорцы пытались уязвить ее, а рейвенклавцы презрительно смотрели вслед розовой жабе. Единодушие Хогвартса было удивительным. К концу сентября студенты в своем всеобщем негодовании добились того, что 24-й декрет реабилитировал возможность объединения в кружки и клубы, но каждый из них требовал вновь утверждения Амбридж. Немногие рискнули податься. Гринджер и Поттера среди них не было. Второе занятие с Дамблдором несколько раз переносилось. Директор из-за позиции Фаджи и отставки мадам Максим с поста директора Шармбаттона, ее сменил бургундских колдун из чистокровной семьи ревнителей чистоты крови, что с оптимизмом встретила редакция «Пророка», получил проблемы в Международной конфедерации волшебников, где на его место активно претендовали африканские, русские и тибетские колдуны и ведьмы. Тем не менее, на первой неделе октября невозмутимый, спокойный и собранный профессор Дамблдор появился в той же аудитории, с тем же неизменным фениксом на плече. Изменился лишь его костюм, и тот, незначительно. Вместо узоров звездного неба там красовались какие-то чудные орнаменты. «Мистер Нотт, рад, что вы не отказались подождать. Признаюсь, упорство нашего министра делает ему честь. Добрый вечер, профессор. Честно говоря, если бы не напоминание, переданное через эльфа, я бы совсем забыл о нашей встрече. Увы, мне тоже напомнили об этом обязательстве. Неважно, кто напомнил, но именно потому я здесь. Вы верно что-то хотите спросить, мой мальчик?» Теодор и правда хотел задать вопрос. «Да, профессор, сэр. Дело в том, вы же знаете, что я вижу магию. Редкая способность, мой мальчик, для развития которой должно совпасть множество факторов. И я подумал, если магия – это сила, которая трансформируется, проходя через душу и тело мага, то по рисунку этой магии можно определить ее автора, да. Дамблдор радостно хлопнул в ладоши. Конечно, конечно, магия каждого мага имеет свои характерные черты. На своем веку я повидал людей, что чувствовали запах магии, и не только магов. Скрибы и даже маглы иногда чувствуют запах магии, отличающийся как по виду колдовства, так и по тому, кто его создал. Я задал этот вопрос, потому что вспомнил, как в конце прошлой весны мы подрались с Поттером. Я впервые увидел его шрам так близко, на нем виден след магии темного лорда, густой и темный, такой же, какая виднелась на метке профессора Снипа или на том артефакте. Дневнике, Дамблдор сделался задумчивым. Да, магия волшебников имеет свою специфику. Чем сильнее они становятся, тем ярче она проявляется. Думаю, что и в моей магии ты увидишь какие-то черты. На протяжении часа Теодор смотрел во все глаза на различную волшбу, которую притворял Дамблдор. Великий волшебник трансфигурировал и колдовал, ворожил и магичил, чародействовал самыми разными методами, а Теодор занимался тем, что рассказывал, как именно он это видел. Магия Дамблдора была похожа на пение шотландской волынки, величественная и тягучая, заполняющая собой пространство, но скрывающая под обманчивой неряшливостью мощь и силу. Дамблдор разрушал и восстанавливал, создавал и исчезал, и Нот все сильнее погружался в особенный рисунок его колдовства. «Интересно», — заключил директор, выслушав Теодора, — «ты уже знаешь, мой мальчик, что у каждого мага своя подпись. Думаю, что это связано и связано напрямую. А вы можете научиться видеть магию, профессор? Есть эликсиры», — закончив, задумчиво сказал директор, — «которые позволяют увидеть многое из того, что видно благодаря вашим способностям, Теодор, но некоторые вещи да, незаменимый талант. Как удивителен мир. Он создал два кресла и, опустившись в одно из них, Тео занял второе, отпил из невесть откуда появившейся фарфоровой чашечки горячий чай. Я не буду кривить душой, продолжил Дамблдор, что мне бы хотелось использовать эту способность во благо нашего дела. Волдеморт рискует зайти слишком далеко, и, ради общего блага, многие жертвуют многим, их доля была бы проще, помоги ты нам. Атмосфера неуловимо сменилась. Теодор почувствовал, что в кабинете стало теплее, вихрь мимолетной, неуловимой магии директора повлиял на нее. Он с трудом моргнул, почувствовав, что хочет спать. Его взгляд поплыл, но все же он постарался удержаться. Тяжелый был день. «Вы думаете, директор?» — вымолвил он, наконец. «Конечно, мой мальчик», — Дамблдор вновь отхлебнул из чашки, и почему-то пар оттуда пошел сильнее, клубясь уже и под потолком. Старший Уизли тоже может видеть многое, но со временем его взгляд притупился. Гоблины не гнушаются использовать страшные ритуалы. Это вы, Чарли? Да, нет, его старший брат. О, мой мальчик, Билл Уизли страдал в свой первый год в Хогвартсе. Нам с профессором Слакхарном удалось ему помочь, вернуть рассудок, и ему стало легче. Жаль, что бедное детство привело его ноги к гоблинам. Теодор мучительно стремился не закрывать глаза. Бедное детство, гоблины, помощь, страдания, какая-то мысль билась в глубине его сознания, пульсировала и рвалась наружу, но он никак не мог понять, какая. «Могу ли я рассчитывать на тебя в борьбе с тем, кто отравил твоего отца, Теодор Нот?» Голос Дамблдора прозвенел громом. «Встанешь ли ты в ряд с другими, кто борется за всеобщее благо?» «Благо, благо, благо!» Мир вокруг стал проясняться. Теодор заставил себя напрячь спину и сесть, не откидываясь на спинку кресла. Пар из кружки под потолком куда-то стремительно рассеялся, но тепло не покидало кабинета. Он сел и, будто вылезший из воды, потряс головой. «Простите, директор, сэр, но что такое общее благо?» Дамблдор отставил кружку на каменную тумбу, покрытую рунами, и мигом она оттуда исчезла. Вздохнул и поднялся. «Это хороший вопрос, мистер Нот. Может, у вас есть догадки? Вы стремитесь к тому, чтобы маги всего мира жили в процветании? Хорошая попытка. Может быть, еще есть идеи?» Теодор почувствовал раздражение. Сонливость сняло, как рукой, и почему-то ему казалось, что она возникла не просто так. Очистить мир от радикалов и направить в светлое будущее, в какой-то мере. «Не буду заставлять вас мучиться, мистер Нот». Дамблдор обернулся. Взгляд его глаз был холодным и колким. «Всеобщее благо, Это путь в будущее человечества, в мир, где маги и маглы будут жить вместе, рука об руку приближая общество справедливости и равенства, где не будет бедных и богатых, каждый будет получать по потребностям и давать по способностям, где не будет презрения по цвету кожи или языку, по росту, возрасту и числу чистокровных предков. Невидимая волна вжала его, прижала, заставляла думать о том, чтобы закрыть уши руками. «Я не увижу этого мира сам, но хочу, чтобы мое дело продолжалось, мистер Нот, чтобы у него были наследники, что смогут переступить все тонкие красные линии, которые не хватило духу сломать мне, в Британии и по всему земному шару. Вы хотите...» Он едва не закашлялся, так сухо было во рту. «Вы хотите разрушить статут?» «Статут устарел, и маглы цивилизованных стран не сжигают ведьмы и еретиков. Мы должны помочь им принести цивилизацию во все народы, поднять и развить их, как начинали делать наши отцы. Африка, Азия, Америка, цивилизация пришла туда благодаря нам, британцам. И мы можем и должны сделать так, чтобы все народы мира стали с нами на одну ступень. И тогда мы, маги, будем первыми среди равных и равными среди первых. Маглолюбство. Чушь. Темный лорд. Запомните, Теодор», — в голосе Дамблдора прорезалась сталь, а на его плече возник Фаукс. «Когда в товарищах согласия нет на лад, их дело не пойдет, и выйдет только мука. Наш первый шаг – мир, а затем – весь мир. И этот шаг будете делать вы». Во вспышке, яркой, как языки пламени, он исчез, оставив после себя тяжелое ощущение магии, рассеянной вокруг. Теодор поплелся в спальню. Половину ночи он осмыслял о том, чего хочет Дамблдор, а вторую половину видел кошмары. Глава 63. Теодор не посещал квиддичные матчи нового школьного сезона. Нескольких игроков Гриффиндора Амбридж отстранила, и они проиграли Хаффлпаффу, который не мог быть и не был сильнее, чем команда Джонсон в начале года. Причина этого была в провокации от Малфоя, который, казалось, совершенно перестал чего-либо бояться. Он нарывался на бесконечные конфликты, в которых ему доставалось самому, каждую неделю несколько раз являлся в больничное крыло, а вечерами в спальне, когда оставался там один, плакал. Теодор случайно стал свидетелем этого. Ему нужно было сменить испачканную шутниками рубашку. Кто-то из студентов оставил ловушку в одном из кабинетов в подземелье, поставив там простенький патефон с записью голосов, а на дверь сверху – банку с краской. На волосы она не попала, а вот на рубашку и брюки. Малфой лежал лицом вниз и судорожно всхлипывал. Его спина в белой рубашке сотрясалась при каждом всхлипе, было видно, как ему плохо, но Нот не стал нарушать одиночество Малфоя. Тот сам обернулся на шум. «Тебя когда-нибудь пытали?» – спросил он тихим голосом, заставив Теодора вздрогнуть. Волосы драка были растрепаны, глаза в неярком свете казались краснее, чем цвета Гриффиндора, а кожа – бледной, как у призрака. «Нет, а меня пытали». «Он пытал, за то, что мои родители потеряли какой-то его дневник. Я не могу спать, я не могу есть. Я хочу, чтобы он исчез, и чтобы все было по-прежнему, как в детстве. Бойтесь своих желаний, Малфой, они имеют свойство исполняться», — спокойно ответил ему Теодор, глядя в глаза. Драко отвернулся и уткнулся лицом в мокрую подушку. Теодор взмахнул своей старой палочкой, высушивая ткань под его лицом, и тот что-то буркнул. Сам Нот отправился дальше. Слова Дамблдора уже не первую неделю не выходили из его головы. Директор казался безумцем, безумцем идеалов, но то, что он сказал, чем-то цепляло Теодора, чем-то, что считал правильным и он сам. Отмена бедности, отмена презрения, что так ярко проявлялись на первых двух нынешних курсах Хогвартса, но зачем для этого нужно было родниться с маглами? Для чего? Это было ему чуждо. Поздним вечером Теа открыл свой парный ежедневник. Встреча с Джинни в один из вторников была нужна им обоим, это воспоминание заставляло его краснеть, а если бы их поймали, то одними баллами они бы не отделались. Впрочем, часто этим заниматься они бы не могли, Амбридж перенесла уже на следующей неделе время комендантского часа на час раньше. Префектам же было предписано патрулировать на час дольше и интенсивнее. Теа тогда порадовался, что ему не нужно обходить верхние этажи. В запутанных лабиринтах подземелья он чувствовал себя уверенно. Были места, куда он никогда не заходил и не слышал, чтобы заходили студенты, а были места, где постоянно кто-то пытался что-то делать, и именно их он проверял. Его спутники разделяли его позицию, и порой вместо патрулирования они просто болтали, неспешно прогуливаясь по коридорам в глубинах замка. «Джин, спишь?» «Нет, сидим с Келли, считаем гороскоп». Амбридж не приходила больше к Трелани, смешно. Она теперь ходит к Хагриду, на каждый его урок. Глупость. Хагрид вернулся несколько недель назад, и у многих студентов школы были вопросы, почему Дамблдор никак не комментировал его возвращение. По-видимому, Амбридж также имела свои вопросы. «Как твой день?» Они пообщались еще немного. Джин не рассказала, что Поттер обучил ее разоружающему заклятию, и что она отлично научилась вырубать палочку у сокурсников. От ее слов Теодор сжал зубы. «Думаю, что мне лучше не знать, где вы занимаетесь», — довольно улыбается, — написал он. Амбридж еще не знала наверняка, да и среди школьников было подозрительное молчание, но Тео был уверен, что она узнает и начнет поиски тех, кто в нарушение ее планов и правил замка тренируют заклинания. «Ага, мы, кстати, используем твой подход», — Невилл рассказал, как проходили ваши занятия на втором курсе. «Пожалуй, все участники этого клуба не отделались бы простыми взысканиями». «Дамблдор снова покинул замок», — написал он вместо ответа. «Мама писала, что переживает за его проблемы в МКМ. Твои родители близки с ним. Он помог им, когда Билл был совсем малышом. Мы живем на земле, которую он помог оформить, ведь дедушка и бабушка завещали все дяде». Звучит грустно. Папе пришлось тогда поработать на Макглов. Малфой до сих пор не простили это, а все потому, что папа встретил отца Драко с какой-то женщиной в Макгловском баре, и они подрались с ним там. Теодор прыснул, представляя, как два чистокровных мага из древних семей дерутся в Макгловском баре. Поэтому они так и обзываются до сих пор. Ну да, довольно улыбается. Тео замер с ручкой в руке, не зная, что написать. Но вообще я думаю, что они с директором сейчас только по старой памяти, проявились слова Джинни на бумаге ежедневника. Она так волновалась за Гарри, а теперь, когда только Фаджи действительно считают его героем, она обижена за Рона, ну и за меня, ведь он встречается с Герми. Теодор сжал губы. «Можно подумать, я хуже Поттера. На первом курсе я бы так и сказала. Сейчас нет, Гарри дурак, и мне он совершенно не нравится. Но я люблю его как брата. Твои слова ранят мое сердце, надеюсь, что после школы ты будешь лучше ко мне относиться и согласишься стать моей любимой и единственной». Нот закрыл глаза, написав это. Его щеки горели от стыда. Несколько минут он так и лежал, а потом снова открыл их. «Дурак», — только и написала Джинни. Его сердце уже успело провалиться в пятки, когда она дописала. «Может, и соглашусь, но сейчас в душ и спать. Спокойной ночи, Тя». Ему было очень интересно, почему она так засобиралась в душ, но он заставил себя написать. «Спокойной ночи, солнышко». 3. И отложить ежедневник. На улице выпал первый снег. Старший префект Рейвенклавец Спайрс изменил расписание патрулей с началом декабря, отправив Теодора вечерами гулять по коридорам и куртинам верхних этажей. Раз за разом он обходил 6, 7 и 8 этажи вечерами, то в компании Паркинсон, то вместе с молчаливой и отстраненной Потил, то в одиночестве. Вновь и вновь возвращаясь мыслями к Дамблдору и его словам, более они не встречались с того раза, ведь директор отчаянно тратил время на политическую борьбу в Международной конфедерации, раз в неделю отправляясь вновь то в Швейцарию, то в Россию, где заседали представители конфедерации, и в очередной раз накануне он прислал записку, что их встреча не состоится, хотя и был в замке. И возвращаясь к тем словам директора, Теодор понимал, что ему чего-то отчаянно не хватает. Казалось, что он почти нащупал свою уникальную мысль о том, что и как он должен сделать, но полшага ему не удавалось сделать. Самое главное заключалось в том, что директор имел идею, которая был ядром, идею, которой так недоставало самому юноше. Леди-бабушка летом, когда он дал ей свои записки, раскритиковала его политическую программу в пух и прах. Она была права во многом, и он согласился с ней. Какая разница, что он думает про права гоблинов или ввозные пошлины на котлы, если у него нет идей, образа, что должен сформировать ожидание будущего, притягательно или хотя бы понятного многим, такого, чтобы люди смогли и захотели идти за ним. Настоящая политическая программа у него с тех пор так и не появилась в голове. Та мишура, которую он выписал по каждому из главных британских вопросов, могла подойти и стороннику Темного Лорда, и Дамблдору, и датским завоевателям, реши они появиться прямиком из тысячелетней давности. Он пользовался патрулированием коридоров, чтобы размышлять. Размышлять и искать в своих собственных мыслях правильные ответы. Не раз и не два за тот вторник он прошел мимо гобелена Варнавынакта. Остановившись напротив него в третий раз, он почему-то подумал, что там запечатлена сцена не из мифического прошлого, повешенная злопыхателями его рода, а из настоящего. Троллями были традиции и устои школы Хогвартс. Адрессировала их Долорес Амбридж, пытаясь заставить играть по своим правилам. Обернувшись, он увидел черную дверь за своей спиной. Воспоминания промелькнули перед его глазами. Именно оттуда он достал вторые палочки для Дина и Артура после второго курса. С Дином они едва ли трижды говорили за осень, так сильно он оскорбился притворством Нокта. И, как ни странно, Теодору даже не было жаль. Грусть и боль, что должны были бы преследовать его, не ощущались, как будто выгорев еще в начале лета. Гэмбж каждую неделю несколько раз пересекался с ним, болтая то в библиотеке, то в коридоре, как раз на этом этаже. Ребята обсуждали свои будни, то, что писала из Америки кузина Изольда, но никогда не говорили про политику или дела Хогвартса. Буквально накануне Артур рассказал, что стал вице-капитаном и главным подающим факультетской команды по плю и камням, и пригласил его на первый матч перед Рождеством против команды Львов. Нот подошел к черной двери и потянул ее за ручку. В коридоре никого не было, на часах уже близилось время отбоя, и он не устоял перед искушением зайти туда. Черная дверь открылась совершенно без скрипа. Внутри чернели силуэты нагромождений, которыми, как он хорошо помнил, была завалена эта комната. Едва он оказался за порогом, дверь захлопнулась, и единственным источником света остался тяжелый масляный фонарь, оказавшийся рядом с его ногами. В Хогвартсе все факелы и фонари, что освещали сумрак коридоров в ночное время, были на самом деле магическими. Огонь в них зажигали и гасили эльфы из общины замка, и Дерри по его рассказам нравилось быть светочем, Прометеем для студентов. Сравнения с магами античной Греции для эльфа были чересчур, но Теодор быстро привык к его особенностям. Дерри даже пробовал писать сам истории про эльфов, что стали королями среди своего народа, не привлекая внимания волшебников, но, по собственному признанию, решил, что его фантазия слишком плоха и уничтожил рукописи. Здесь же фонарь был действительно масляный. Масло для фонарей когда-то делали из гноя бубонтюберов, и даже запах был похожим. На прошлом рубеже веков тюберы поднялись из двух грязнокровных русских эмигрантов в уважаемых предпринимателей под рукой древнего рода Ноктов. Теодор поднял тяжелый фонарь за металлическое кольцо и, чертыхнувшись, своей черной палочкой облегчив его. Эти чары Флитвик вспоминал с ними не так давно, прежде чем дать тестовую работу для подготовки к СОВ. Его взору в неярком свете фонаря предстали огромные груды, сияющие магией самых разных цветов. Если бы он мог узнать каждого, кто зачаровывал предметы среди этих бескрайних гор, он бы насчитал не одну сотню волшебников, уходящих в прошлое на столетия. Сам не зная, зачем, он ступил вглубь зала. Казалось, что груды были бескрайними. Ввысь потолок не проглядывался, вместо него виднелось затянутое тучами зимнее холодное небо, такое же, как в трапезном зале. Тут и там виднелись странные предметы, выхватываемые светом фонаря. Хрустальный череп, отливающий зловещим зеленым цветом посмертной магии. Метлы с оборванными прутьями, сломанные, и даже целые. Палочки, из которых торчал наружу пух, фиолетовая зловещая плесень, или разломанные пополам. Он едва не споткнулся о какую-то вещь на полу. Приглядевшись, он узнал книгу, и поднял ее. Это был не фолиант и не древний том, но макдловская книга с задорной обложкой, обгоревшая по верхней трети. Название было видно лишь чуть, туда и обратно, но автор, Толкин, все еще значился на ней. Теодор огляделся. Историю о хоббите Бильбо, что стал отважным во время приключения, он читал в детстве. Ему вдруг почудилось, что он и сам, Бильбо Бэггинс, попавший в логово Смауга, и что вокруг не горы волшебного хлама, древние и забытые, а золото гномов, что присвоил себе жадный дракон. Может, замок и был драконом, может, он присваивал себе все, что теряли студенты и профессора, а это была его сокровищница. Теодор положил книгу на ближайшую парту. Наверняка она принадлежала какому-нибудь юному волшебнику, и пострадала из-за неумелых чар. Он шагнул дальше. Взгляд выхватывал странные вещи. Громадные панталоны, прожженные насквозь треугольным утюгом. Зеркало с черным стеклом, магия которого светилась так блекло, что едва была заметна. Костяной рог древнего вида, на боку которого был изображен трехглавый дракон. Чем дальше он шел, тем страннее было вокруг. Ржавые доспехи и клинки со следами заскорузлой крови, целая груда книг Локхарта, многие из которых были безнадежно испорчены, сломанные скрипки и трубы, на которых играли старшекурсники для хоров Литвика. Где-то стояла мебель, казалось, целая снаружи, но магия их светилась так угрожающе, что он бы подумал дважды, прежде чем тронуть что-либо. Шкаф с приоткрытой створкой испускал пульсирующее голубоватое магическое свечение, как будто бы в нем постоянно творили портальную магию. Он шел все глубже и глубже. Черная дверь давно исчезла где-то позади, но Теодор в странной уверенности шагал дальше и дальше. Он переступал через сломанные девчачьи куклы, так похожие на маленьких детей, обходил стороной порванные игрушки, иные из которых вспыхивали и снова гасли до сих пор. Порванные портреты зловеще тихо шептали о своей боли, а книга сказок Барда Бидля, покрытая снаружи рисунком эмблемы Гриндевальда, притягивала взгляд. Там были тысячи и тысячи других забытых, потерянных, сломанных вещей, будто бы замок бережно сохранял их здесь, среди вековых залежей другого хлама, позволяя будущим поколениям студентов воспользоваться этими вещами. Вдруг что-то привлекло внимание Теодора. Он обернулся, будто бы услышав что-то рядом с собой, и увидел его. След знакомой, клубящейся черной магии, той самой, что приходила ему в кошмарах с Рождества 92-го. Фонарь выпал из его руки и с легким стуком покатился по полу, разливая масло. Сжимая палочку до боли в пальцах, Нот сделал шаг в сторону темной ауры, которая выходила откуда-то из старого серванта. Пересилив себя, он взмахнул палочкой, чтобы открыть ящик, и увидел ее. Диадема Рейвенклоу Рейвенкла была одним из школьных мифов. Многие поколения рейвенкловцев искали ее, чтобы обрести знания, ответы на все вопросы. «Ума палата дороже злата», — гласило изречение основательницы Хогвартса, и Теодор вдруг осознал, что это замок вел его к этому месту, к этой диадеме, спрятанной в глубинах пещеры дракона Смауга, злого к врагам, но позволившего честному вору Бильбо сыграть с ним в загадки и выиграть. Да, вокруг этой диадемы клубилась аура темного лорда. Значит, он тоже одевал ее. Значит, он понял что-то, что дало ему такую силу и мощь над магами современности. Что-то, что повело за ним сотен порядочных волшебников, колдунов и ведьм. Что-то, что дало им ощущение безраздельной верности. Где-то на грани сознания он знал, что этого делать нельзя. Что нельзя даже пытаться трогать артефакт, зараженный магией темного лорда. Пальцы горели старыми шрамами от дневника. В памяти сверкала боль от тех прикосновений, залеченная, но ушедшая в его кошмары. Но взгляд не мог оторваться от переливающихся камней, сверкающих древней, могущественной магией, облаченной вокруг тем, что оставил темный лорд. Дрожащими руками, в полубреду, он взял эту тиару. Взревел ветер, завыл где-то волк, а Теодор Нотт водрузил на себя украшение древней колдуньи. Боль пронзила его тело. Мириады голосов зашептали ему прямо в голову. Искры полетели из глаз, а все тело мгновенно покрылось холодным, липким потом. Он потерял равновесие и едва не упал, когда ясная и четкая мысль пришла к нему, развеяв все сомнения. Если бы он мог оглянуться на себя еще часом ранее, он бы скривился от того, каким он был жалким в тот момент. На все вопросы был один ответ. Чтобы стать драконом, нужно было убить дракона. Идеи Дамблдора, какими бы они ни были, были вредны для магического сообщества, опасны, грозили смертью. Этого было нельзя допустить, и у него был лишь один путь – убить первым Дамблдора. Сегодня, сейчас, глава 64. Странная решимость обуяла Теодора. В его голове набатом била одна эта мысль. Не снимая диадему, он за пару минут вышел обратно к дверям. Никаких сомнений у него не было. Дамблдор должен был ответить за все свои прегрешения. Оказавшись вновь перед гобеленом с троллями, он скривился и совершенно по-магдловски сплюнул, а затем наколдовал на себя чары дезиллюминации. Когда-то давно он видел, как кто-то где-то воспоминания не приходили к нему на ум, и, чувствуя, как с самой макушки по всему телу, по всей его одежде растекается магия чар, он с некоторым смущением и опаской посмотрел на палочку. Может, эта диадема подсказала ему сие знание и научила? Точно, так и должно было быть. Диадема Рейвенклоу Рейвенкла сохраняла в себе ее знания и могла дать ответ на любой вопрос, какой бы ты ни задал у себя в голове. Но ведь он не задавал вопросов. Теодор обнаружил, что он уже спустился на несколько этажей по лестнице. Прошмыгнув на третий этаж, Он направился вперед. Где-то здесь должна была патрулировать профессор Синистра, но сегодня у нее были занятия с первым курсом, поэтому ее должна была заменять Паркинсон. Впрочем, ему повезло, и слизеринки нигде не было. Теодор скривился. Паркинсоны были прижимистыми лавочниками, и ему пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы... Но он никогда не угрожал Паркинсонам, Нотт остановился. На стене дремала картина с группой магов, расположившихся на привале в Шотландских горах. Даже собака у их костра спала, перевернувшись на бок и грея свое нарисованное пузо теплом очага. Он огляделся вокруг. В эти места на этаже он заходил редко, так почему же он знал, что собаку на картине зовут Динки? Разве могло это быть наваждением? Впрочем, неведомая сила толкнула его вперед, заставив его всхрапнуть, и он, сомневаясь и путаясь, пошел вперед. Где-то за поворотом находилась горгулья, она скрывала проход в башню, где у Дамблдора был кабинет, и где был когда-то кабинет его предшественников. Теодор никогда не знал, как попасть к Дамблдору из коридоров, не знал. Он не хотел идти туда так, неподготовленным, не готовым, не знающим ничего о том, что может сделать с ним директор. Он верил и соглашался, что Дамблдор должен умереть, а потому шел вперед, даже не желая. Он вспомнил, как горели его пальцы, и ощутил, как горят от боли его виски. Мальчик едва не вскрикнул, но стальная воля, сковавшая его горло, заставила его молчать. Горгулья была недвижима. «Сырстовато анимагица», — прошептал не своим голосом, облизнув сухие губы, Нотт, и взмахнул палочкой. Горгулья ожила, и он вновь взмахнул своим инструментом. «Империя Максима». Это было слишком непростительно и в Хогвартсе. Он замер на несколько секунд, борясь с той волей, что окутала его, придала ему решимости, завладела телом, а потом бросился вперед. Невидимый, но окутанный гневом и стремительной холодной яростью, клекотавший в голове и сердце, он взлетел по самодвижущимся ступеням, не обращая внимания на красивый рисунок чар и заклинаний, вместе с рунными цепочками, приводившие в движение этот хитрый магический механизм. На верхней площадке перед ним оказалась дверь. В голове промелькнули образы кабинета, и он понадеялся напоследок, что директор уже спит, а затем наколдовал вокруг себя несколько щитов. Он и не знал о таких магических щитах, что горели трупной зеленью и золотистым сиянием. «Бомбарда Максима», — шепнул он, и дверь вылетела внутрь кабинета директора, как снаряд, но натолкнулась на какую-то преграду. Значит, Дамблдор был внутри. Локомотор, Авада Кедавра. Теодор не хотел, он хотел вернуться в спальню, положить себя на кровать и расплакаться, ведь он был маленький 15-летний мальчик, а не узник Азкабана. Он проклинал себя, проклинал свою глупость и безответственность, что поддался на проклятие, что поддался на чары этого артефакта, что отдал себя ему. Теперь он был лишь зрителем, который ничего не мог сделать. Ему было плохо, ему было дурно, и он ощущал, как тоненькая струйка крови вытекает из его носа. Если он будет жив, если Джин не простит его, это было невозможно, но это могло быть, ведь директор Дамблдор не погиб. Зеленый луч достиг фигуры за пыльным облаком и вспыхнул настоящим фейерверком искр. Нотт видел, как все амулеты и заклятия, которые защищали облачение директора Хогвартса, вспыхнули и потеряли свой заряд. «Ты подготовился к нашей встрече, старик», — воскликнул Теодор не своим голосом. Он будто бы стал привидением, вокруг него появилась какая-то призрачная аура, облекающаяся в образ еще молодого мужчины в старомодном костюме. «Круция, противотаталум». Голос Дамблдора звучал спокойно и мерно. «Инкубима Эдери». Волна огня прокатилась в сторону двери, и Нотт, вернее, тот, кто контролировал его тело, нырнул внутрь кабинета, сковывая себя стенами. Оба мага замолчали, и лишь вспышки заклинаний громили все вокруг. Теодор понял свои ошибки и взмолился магии, чтобы ему дали возможность их исправить. Фаукс возник в вихре пламени и, взмахнув крыльями, наслал на него волну огня, а тот, кто взял контроль, Авада Кедавра, заорал он не своим голосом, и в последний миг от того, как он упился этим желанием убить, Нотт ударил себя левой рукой по правой, и самое страшное и непростительное разбилось о стену. Волна огня от Феникса залила его тело. Он чувствовал, как все, что было на нем, пылает, как плавится пуговицы и как горят волосы на ногах, на голове и везде между. Его кожу обжигало огнем, а огненный поток вжимал в пол и стену, ломая его волю, моля магию о том, чтобы это кончилось. «Карпе ретрактум», — произнес усталый голос Дамблдора, и вдруг наваждение пропало. Диадема Ревенрейвенкла не плавилась на его голове, и от потери чужой воли он сам потерялся. Миг, и все чувства исчезли. Вейт, Теодор чувствовал, что все его тело болит. Волна боли, вызванная чужими чарами, привела его в чувство, и он слабо открыл глаза. Ветерок приятно холодил его члены, опаленные и обожженные огнем феникса. П-профессор, нападение на директора, мистер Нот, применение непростительных. Признаться, я не ожидал этого от вас. Голос Дамблдора был отстраненно холодным. Теодор скрючился, поджав ноги к животу, и всхлипнул. Холодный каменный пол снова обжигал его кожу. Ногой искрючившийся, он был жалок, и понимал это сам. «Профессор, сэр, я, есть лишь один шанс не отправиться в Азкабан, Нот. Поклянитесь мне, что будете верны до конца моих дней». Теодор даже приподнялся на локте, так его изумили слова. Дамблдор был в гневе, это было видно по его глазам. Мантия поблекла, из бороды пропали вплетенные в нее артефакты, а палочка в руках аж светилась от ярости. Где-то вдалеке чувствовалось присутствие магии темного лорда и кого-то еще. «Что, профессор, вы отправляетесь в Азкабан, или же клянетесь в верности, Теодор? Видит Мерлин, я не хотел этого, но то, что вы совершили, дементоры, высшая стадия разложения вампиров, что пугали его с самого детства, представились так явно, что ему стало страшно. Мальчик захотел проснуться, чтобы все, что было вокруг, стало лишь просто кошмаром, просто сном, просто плохим воспоминанием. Что Эн надо сделать? Прошептал он вместо того. Дайте мне обед. Теодор поднялся на четвереньки, размазывая по лицу слезы. Тело ныло и плохо слушалось его, ему было больно, плохо и стыдно. Безо всякой помощи от Дамблдора, который, казалось, безучастно смотрел за его мучениями, он, наконец, встал прямо, оперевшись на стену ягодицами и затылком. «Я жалок», — подумал он про себя, касаясь голым лысым затылком камней, что еще не до конца остыли от жара феникса. Дамблдор протянул ему руку. К ним приблизился невысокий лысенький колдун с противным видом, которому явно было некомфортно находиться в кабинете директора. «Повторяй клятву за мной, Флетчер станет свидетелем», — приказал ему Дамблдор. Великий волшебник не испытывал, казалось, никакого сострадания, а его худая старческая рука сжала его ладонь до боли и хруста. Тя испытал злость, отблеск той мысли, что пришла к нему в комнате с хламом, и сжал руку в ответ. Их взгляды встретились, и он вдруг понял, что должен сказать. «Я, Теодор Магнус Роберт Дионис Публи Нот, лорд Нот, клянусь в верности Альбусу Вульфрику Персивалю Брайну Джеймсу Дамблдору». Их запястье обожгла магическая петля. «Я клянусь, что буду исполнять его приказы, пока они не ставят под угрозу мою жизнь и магию. Я клянусь, что не стану выдавать его секреты без его ведома кому бы то ни стало. Моя клятва будет действовать отныне и покуда лето его не оборвутся. Я, Альбус Вульфрик Персиваль Брайан Джеймс Дамблдор, принимаю клятву Теодора Магнуса Роберта Диониса Публия Нокта, лорда Нокта, и клянусь в ответ, что не буду ставить приказов, порочащих его честь, угрожающих его магии и жизни. Я клянусь также, что не буду требовать приязнь, а лишь верность, что буду честен с ним, и что моя смерть освободит его от клятв и дарует награду». Голос Дамблдора был спокоен и ровен, и их запястье обожгло вновь. «Я, Мундан Гускари Махмед Джозеф Мариус Флетчер Блэк, свидетельствую перед магией, что взаимная клятва дана и принята магами в здравии, трезвой памяти и чистом рассудке», с отвращением произнес третий волшебник. Запястье обожгло в третий раз. «Да будет не приложен этот обет».